Мы осторожно углублялись в данж. Пещеры в нем были расположены примерно через каждые 5 метров, и в каждой из них обитали монстры. Некоторые прятались и устраивали засаду, а другие нападали сразу, прямо в лоб. Чем дальше я сражался бок о бок с Машей и Егором, тем лучше понимала, какой синергии ранговых способностей говорил Владимир. Я еще не представлял, как это использовать и научиться включать по желанию, но четко осознавал, что это возможно. Когда мы активировали ранговые способности, наши энергии словно переплетались и дополняли друг друга. «Пусто», — сказал Егор, заглянув в очередную пещеру и занес ногу, чтобы шагнуть внутрь. Если предательство псевдо-Ярослава его сильно расстроило, то сражения с монстрами напротив подняли ему настроение. Я смотрел на его счастливую физиономию и понимал, человек нашел свое призвание. Ему действительно нравилось драться с чудовищами и представлять, как он делает мир лучше. Правда, слишком уж он воодушевился, даже стал немного безрассудным. «Стой!» — я схватил его за плечо и резко дернул назад, да так, что он чуть не шлепнулся на задницу. «Будь внимательнее, не бросайся вперед, сломя голову, иначе когда-нибудь ее потеряешь». «Так пусто же!» — Егор озадаченно еще раз сунул голову в темный проход, подсвечивая себе фонарем и прищурил глаза. «Никого?» «Посмотри на пол!» — я ткнул пальцем вниз. Он блестит, словно его покрыли лаком. Я поднял небольшой камушек и бросил его в пещеру. Стук. И тишина. Камень не отскочил от земли, не попрыгал дальше. Он моментально прилип. Я повторил эксперимент. С тем же результатом. Липкая блестящая субстанция, которой был покрыт пол, была очень клейкой. Я вытащил из кармана ручку, снял колпачок и, нагнувшись, приложил его к полу. Чтобы оторвать колпачок, пришлось приложить значительные усилия, но в целом ничего нереального. То есть пройти до противоположного конца пещеры вполне возможно, только надо сначала убить ее обитателя. «На камни не реагирует», — пробормотал я. «Но не самим же лезть». «Может, крокодил подойдет?» — предложила Маша. «Мы этих тварей перебили, конечно, но ведь совсем недавно. Разрежем брюхо какому-нибудь дохляку и швырнем в пещеру. Запах падали привлечет тварь, которая там прячется». «Отличный план». Я улыбнулся и, развернувшись, потопал к пещере с крокодилами. Выбрал чудище побольше, взял за хвост и потащил обратно. Бросил на липкий блестящий пол. В темноте что-то лениво заворочилось. Раздались тихие хлюпающие звуки. Луч фонаря выхватил из мрака большое склизкое тело с неровной поверхностью, которое медленно вылезало из огромной раковины. Ненавижу монстров-улиток. Меня передернуло от неприятных воспоминаний.